Добродетели одна другой преемственны. Чтобы путь добродетели не был трудным и тяжким, чтобы можно было преуспевать в них по порядку и находить в этом для себя облегчение, и чтобы таким образом самые трудности, переносимые ради добродетели, сделали с любезными, как нечто доброе. Так никто не может приобрести нестяжательности действенной, если не уготовит себя к тому, чтобы с радостью переносить искушение. И никто не может переносить искушение, кроме уверившегося, что за скорби, к участию в которых уготовил он себя, можно принять нечто, превосходящее телесный покой. Кто лишает себя вещественного, но не отнял у себя действительности чувств, разумею, зрение и слух, тот уготовил себе сугубую скорбь и будет сугубо бедствовать и скорбеть. Ибо если мысленные представления вещей без самых вещей производят в человеке болезненные чувства, что скажем, когда при нас и близко к нам самые вещи? В этом случае от ощущений, производимых этими вещами, человек терпит то же самое, что прежде терпел при совершении дела, потому что памятование о привычке к ним не выходит у него из мыслей. Как прекрасно всем отношения отшельничества! В нем остаются искусителями только помыслы, но и к укрощению помыслов оно много и сильно содействует. Не домогайся заимствоваться советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни, хотя он и крайне мудр. Доверь помысел свой лучше человеку не ученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому-философу, который рассуждает по своим исследованиям, не испытав на деле. Приобрести опыт значит не подойти только человеку к каким-либо вещам и посмотреть на них, не прияв в себя ведения о них, но по долгом обращении с ними ясно ощутить на опыте их пользу и вред. Нередко вещь наружно кажется вредной, но внутри ее все оказывается исполненным пользы. И наоборот, нередко вещь кажется имеющей пользу, но внутренне исполнена вреда. Потому пользуйся таким советником, который, все испытав сам, умеет в терпении обсудить, что требует рассуждений в твоем деле, и верно может указать истины тебе полезные. Когда на пути своем находишь неизменный мир, бойся, потому что далеко отстоишь от прямой стези, протоптанной утружденными стопами святых. Пока ты еще на пути к ограду царствия, признаком приближения твоего к граду Божию, да будет для тебя следующее. Сретают тебя сильные искушения, и чем более приближаешься и преуспеваешь, тем паче предстоящие тебе искушения умножаются. Потому, коль скоро на пути своем ощутишь в душе своей наибольшие и сильнейшие искушения, знай, что в это время душа твоя действительно втайне вступила на новую высшую степень, и что приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена, потому что, соответственно величию благодати, в такой же именно мере и в скорбь искушений вводит Бог душу. Если душа немощна, и нет у ней достаточных сил для великих искушений, а потому просит, чтобы не войти ей в оные, и Бог послушает ее, то, наверное, знай, что в какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточна и для великих дарований. И как возбранен к ней доступ великим искушениям, так возбраняются ей великие дарования. Потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения, соразмерно с искушениями определены Богом и дарования по Его премудрости, которые не постигают созданные им. Искушения при вступлении в доброе житие и при возрастании оного отличаются от искушений, попущаемых для вразумления за гордыню сердца. Искушения, какие бывают душе от духовного жезла к ее преуспеянию и возрастанию, и которыми она обучается, испытывается и вводится в подвиг, суть следующая. Леность, тяжесть в теле, расслабление членов, уныние, смущение мыслей, мнительность от изнеможения тела, временное пресечение надежды, омрачение помыслов, недостаток человеческой помощи, скудость в потребном для тела и тому подобное. От сих искушений в душе бывает чувство одиночества и беззащитности, омрачение сердца и смирение. Промыслитель, впрочем, соразмеряет искушение с силами и потребностями приемлющих оные. В них сорастворяются и утешение, и поражение, свет и тьма, брани и помощи, короче сказать, теснота и пространство. И это служит знаком, что человек при помощи Божией преуспевает. Искушение, бывающее по попущению Божию на людей, превозносящихся пред благостью Божией и оскорбляющих своей гордостью Бога, суть следующая. Отъятие силы мудрости, какую имеют люди, покоя, не дающее ощущение в себе блудной мысли, попускаемой на них для смирения их превозношения, скорая раздражительность, желание поставить все по своей воле, припираться на словах, делать выговоры, пренебрегающее всеми сердце, совершенное заблуждение ума, хулы на имя Божие, юродивые, достойные смеха мысли, будто бы пренебрегают ими люди, в ничто обращается их честь. И тайно и явно разными способами наносится им стыд и поругание от бесов. Наконец, желание быть в общении и обращении с миром, непрестанно говорить, безрассудно пустословить, всегда отыскивать себе новости и даже лжепророчества, обещать много сверх сил своих. И это суть искушения духовные. К числу искушений телесных принадлежит болезненные, многосложные, продолжительные, неудобоизлечимые припадки, всегдашние встречи с людьми худыми и безбожными, впадение в руки оскорбителей, нечаянные притыкания и опасные падения, разорительные случаи для них и их родных. Все сие, нами изложенное, принадлежит к числу искушений гордости. Начало он их появляется в человеке, когда начинает он в собственных глазах своих казаться себе мудрым. И он проходит все сие бедствия по мере усвоения им себе таковых помыслов гордости. Сколько имеешь ты он их, столько же проникнет в тебя гордыня. Есть иной род искушения, малодушием, по недостатку терпения. Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них терпения, служит к сугубому мучению. Потому что терпение в человеке отражает бедствие, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Человеку трудно найти такую силу в скорбях своих без божественного дарования, обретаемого неотступной молитвою и излиянием слез. Когда угодно Богу подвергнуть человека большим скорбениям, то он попускает впасть ему в руки малодушие, и оно порождает одолевающую его силу уныния, в котором ощущает он подавление души, и это есть вкушение гиены. Потому что отсюда источаются тысячи искушений. Смущение, раздражение, хула, жалобы на судьбу, превратные помыслы, переселение из одной страны в другую и тому подобное. Причиной всего этого — твое нерадение. Сам ты не позаботился взыскать врачество от этого. Врачество же от всего этого одно — смиренномудрие сердца. Без него никто не может разорить преграду сих зол. По мере смиренномудрия дается терпение в бедствиях. По мере терпения облегчается тяжесть скорбей и приемлется утешение. По мере утешения увеличивается любовь к Богу, а по мере любви увеличивается радость о Духе Святом. Бог не отъемлет искушению рабов своих, но дает им терпение в искушениях за их веру и предание себя в Его волю. Телесное житие по Богу составляют дела телесные, телесные подвиги для очищения от страстей в добродетельной деятельности. Житие умное есть дело сердца, неослабно продолжаемое с заботливой мыслью о суде, также непрестанная молитва сердца, мысль о промысле и попечении Божьем, как частном, так и общем, усматриваемом в целом мире, и охранение себя от страстей тайных, чтобы не встречалось ничего страстного в области сокровенной и духовной.